Матерь Агни-йоги. Из каждого отягощающего соприкосновения с людьми старайтесь извлечь то, чему оно учит. Так просто ничто не случается и ничего не бывает. Неприятное учит лучше приятного, так как последнее быстро забывается. И злобы нельзя иметь на причиняющих неприятности, когда за спиною братства можно быть уверенным, что не останетесь без защиты. И все же приходится учиться, как бороться в одиночку. Формула «даже и это пройдет» во многом поможет.